Глава 10. Следующие две недели Ней был лихорадочно занят подготовкой удивительного подарка для Леи. Профессора Раянцы натолкнули его на свежую мысль, которую он еще не испытывал в Кармидере. В их кармидерской разработке электрического источника света использовалась платина. Она под воздействием электричества раскалялась добела, начиная светиться. Это получалось ужасно дорого, и в основном их опыты упирались теперь в то, чтобы найти замену платине. В Раянце ему предложили отказаться пока от поиска нового варианта лампы накаливания, а создать лучше электрический вариант свечи или лучины. Использовать углеродную основу, которая будет поджигаться за счет электричества и некоторое время гореть. Ней увлекся идеей подарить Лее первую в мире электрическую свечу, поэтому все время не вылезал из лаборатории. Ко дню рождения принцессы он закончил лишь условно. У его свечи было множество существенных недостатков. Например, ее можно было выключить, но потом не получалось включить обратно. Ней представлял себе, как это можно исправить, но ему требовались продолжительные опыты. Если же свечу не выключать, то прогорала она всего за полтора часа. Дальше требовалась замена, а Ней успел сделать всего десяток сменных свечей. Разработка принадлежала Кармидерскому университету, поэтому Ней не мог просто оставить инструкцию для коллег из Раянцы. Оставалась надежда, что хотя бы свечи Лее передадут, если он пришлет ей их из Кармидера. Это же не письма, в конце концов. В общем, на день рождения он явился с красивым светильником, плафон для свечи на скорую руку был переделан из изящной вазы и громоздкой коробкой генератора, портативность пока тоже не входила в достоинство изобретения. Для человека стороннего, то есть для большинства присутствующих на празднике, подарок выглядел в высшей степени нелепо. В чем состоит преимущество предлагаемого источника света перед простой свечой, было неясно, а вот недостаток в виде неудобного генератора очевиден. Суть и потенциал изобретения по достоинству оценила лишь королевская семья, поскольку прослушала соответствующую лекцию. Когда Ней, произнеся короткую речь, вручил основную часть подарка принцессе и включил свечу, из плафона полился чистый белый свет, совсем не похожий на свечной. Он ярко озарял пространство вокруг и казался каким-то волшебством. Королева и король-консорт первыми подали остальным пример, зааплодировав. Впечатленные неожиданно ярким и чистым светом гости присоединились к овациям вполне искренне. Залитое электрическим светом лицо Леи, казалось, и само светилось выражением чистого восторга, упоения победы и любви. Она смотрела не на лампу в своих руках, а на Нея, и в глазах ее читалось восхищение и обожание. Ней почувствовал себя совершенно бесконечно счастливым. Лея встала, аккуратно поставив горящую лампу на столик, чтобы ею мог полюбоваться всякий. Потом повернулась к другу. «Это прекрасно, Ней», — взволнованно сказала она. «Ты как будто принес с неба маленькое солнышко». Захваченная восторгом и ощущением, будто прямо сейчас совершается нечто совершенно волшебное, она машинально взяла его за руку, сжимая ее в нежном рукопожатии. Заулыбавшийся Ней, который в этот момент не видел ничего вокруг, кроме ее сияющих ярким счастьем глаз, взял ее и за вторую руку тоже, что выглядело уж совершенно неприлично, но осталось незамеченным, потому что все сгрудились вокруг лампы. «Я хочу назвать ее в твою честь», — взволнованно заговорил Ней, «потому что ты стала моим солнцем». От его слов ее затопила волна тепла и радости. Она вся подалась к нему. От поцелуя их удержал неожиданно раздавшийся рядом кашель короля-консорта. В смущении и смятении они отпрянули друг от друга, пряча глаза. «Господин Дорне!» Сухой и строгий голос короля мучительно контрастировал с теми чудесными эмоциями, которые только что уносили их двоих куда-то в другую реальность. «У меня есть к вам разговор». Подхватив Нея под руку, он уверенно повел его на выход. Лея, растерянно моргая им вслед, нервно сжимала пальцы. «Но мы же ничего такого не сделали, правда?» Растерянно цеплялась за оправдательную мысль она. «Это действительно чудо, милая!» Успокаивающе коснулась ее руки мать, которая за разглядыванием лампы пропустила все милования. «Думаю, Его Величество весьма заинтересован в этом проекте и хочет успеть договориться с господином Дорне до того, как ему начнут разрывать на части все короли мира». Лея с облегчением улыбнулась. «Конечно, все дело в этом. Отец — человек умный и дальновидный. Он не упустит шанс успеть первым, когда речь идет о таком значимом изобретении». Меж тем король разговаривать о лампах вовсе не спешил. Он быстро и уверенно вел Нея по коридорам дворца. На небольшом расстоянии следовала стража и пара слуг. Обескураженный Ней совершенно не понимал, что происходит. Они сперва спустились на этаж, потом поднялись на два, потом опять спустились. Он никогда не был в этой части дворца, не узнавал помещений и не видел цели таких странных блужданий. В какой-то момент король заговорил. «Вы любите мою дочь». Это прозвучало как констатация факта, а не как вопрос или обвинение, поэтому Ней промолчал. «Любит ли она вас? Вот в чем суть». Остро взглянул на него король, но в его реплике опять не звучало и тени вопроса, поэтому Ней снова промолчал. К тому же по этому поводу сказать ему было нечего. Сам король определенно ни капли не сомневался в чувствах Нея. Не для того ему 5 лет докладывали о его жизни, чтобы теперь остались какие-то сомнения. А вот касательно Леи, ситуация не казалась ему сколько-то определенной. В его глазах все виделось так, что если бы Ней теперь не приехал в Раянцы, она бы про него и не вспомнила и благополучно даровала бы свою благосклонность одному из кавалеров, добивающихся ее внимания. Против подобной трактовки, однако, выступало соображение, что у Леи было почти 3 года на то, чтобы уже отдать кому-нибудь свое расположение, но меж тем она предпочитала держать всех своих поклонников на почтительном расстоянии. Зато как-то уж больно подозрительно оживилась, стоило на горизонте опять замаячить этому ученому господину. Тем временем они спустились еще на этаж и вышли на улицу. Ней совсем перестал понимать, что происходит, но спрашивать у короля отчета в его действиях было совершенно непозволительным. Оставалось идти, куда ведут. Король, впрочем, угадал суть его переживаний, поэтому небрежным тоном пояснил. «Вы арестованы, разумеется». Нейш споткнулся и закашлялся от неожиданности. Король любезно подождал, когда он придет в себя, и только потом продолжил путь. «Но за что, Ваше Величество?» Наконец осмелился уточнить свое положение Ней. «Оно, конечно, король в своем праве может арестовывать кого захочет, но вроде ранее за ним не водилась слава человека, который делает это на ровном месте». «За подозрение в шпионаже», — охотно разъяснил король, вызвав у Нея еще больше недоумения и вопросов. «За что еще вас может арестовать глава внешней разведки?» С удовольствием проговорил он любимый из своих титулов. «Но я...» — жалко попытался возразить Ней, который, конечно, никогда и не думал ни о каком шпионаже. «Ну, разумеется...» Не дослушав, король, не дожидаясь помощи слуг, сам открыл дверь в свое министерство. Там незамедлительно закланялись дежурные. Удостоив их сдержанным кивком, король повел Нея куда-то в недра министерства. Здесь путь оказался совсем коротким. Король ввел Нея в небольшую комнату, судя по всему, кабинет, и закрыл за ними дверь, оставляя свою свиту снаружи. Сложив руки на груди, король принялся рассматривать парня с каким-то исследовательским интересом. Нею стало ощутимо неуютно под этим взглядом, особенно с учетом только что прозвучавших обвинений. Он, однако, постарался выпрямиться и придать себе вид достойный. В конце концов, он не знал за собой никакой вины. Не считая любви к принцессе, разумеется. Но за это вроде не арестовывают. Завершив свои разглядывания ироничным хмыканьем, король-консорт потер ладони, слегка хлопнул ими, подводя итог своим мыслям, и весьма энергичным тоном заговорил. «Ну что ж, найдется у вас какое-нибудь занятие часа на 4?» Совсем переставший понимать его логику, Ней сморгнул и оглядел кабинет. На столе стоял письменный прибор и стопка бумаги, в шкафах лежали какие-то книги. «В таких условиях найти себе дело расплюнуть». «Найдется, Ваше Величество», — удивленно согласился он. «Отлично», — резюмировал разулыбавшийся король и пояснил. «На обед с моими сходите, они за вами зайдут». И более ничего не объясняя, пружинистым шагом отправился во свояси. Ней некоторое время тупо смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Ее определенно никто не запирал, да и кабинет не был похож на тюрьму. 5 минут поломав голову над странностями раянского правителя, Ней наконец пожал плечами и устроился за столом. Нужно же было рассчитать, как сделать его свечи, способными повторно включаться после выключения. Прототипом изобретения Нея стала реально существующая свеча Яблочкова. На Ютубе есть как минимум одно видео с реконструкцией, демонстрирующее, как именно она светит. В анжельском языке фраза «ты стала моим солнцем» эквивалентна прямому признанию в любви. Напоминаю, что Ней последние 5 лет жил среди анжельцев, а король-консорт — коренной анжелец. Подоплеку фразы понимают только они двое.